Глава 4. В тот день после обеда Егор ничего не наработал. Он долго таскал этюдник по парку, примерялся к разным живописным уголкам, но в конце концов спрятал свои орудия производства в корнях старого вяза и предложил Санде просто прогуляться. «В такой денек грех работать», — сказал он в свое оправдание. Потом спросил, много ли она знает стихов про осень. Спросил, как на экзамене, и пришлось выслушать целый концерт. Он-то хотел поскорее сменить тон на интимный, может быть, перейти к признаниям. Стихи — хорошая прелюдия к любви, особенно когда вокруг такая осень, настраивающая на возвышенный лад. А получился перебор. Время уходило. Надо было сдвинуться с места, и он решил обратиться к Санде на «ты». «Кстати, Санда, что ты думаешь о профессоре Назарии?» «Я думаю, он себе на уме», — сдержанно ответила Санда, как бы пропустив мимо ушей фамильярность обращения. «Вы заметили, как он часто меняется в лице? Не поймешь, какое оно у него на самом деле?» Егор засмеялся. Его действительно позабавил этот ответ. И кроме того, они спустились с небес на землю, теперь уместны были и шутки, и флирт. В конце аллеи он обнял Санду за талию, но она, наверное, чтобы позлить, назвала его «господин художник». Пора было идти к вечернему чаю. У крыльца вышагивала взад и вперед, поджидая их Семина. Госпожа Моску читала на веранде французский роман. Господин Назария заранее предупредил, что будет только к ужину. Он ушел осматривать курганы. Чаепитие прошло в молчании, только Санда с Егором изредка перебрасывались словом. Семина казалась чем-то озабоченной. Она первая встала из-за стола, прежде сложив салфетку и подобрав со скатерти крошки на тарелочку. «Ты куда, Семина?» — спросила Санда. — Кормилица, — бросила девочка уже с порога, не оборачиваясь. Проследив глазами, пока та не скрылась за деревьями, Санда строго обратилась к матери. — Мне совсем не нравится эта дружба. Кормилица девочке только голову забивает. «Да — Да-да, я и столько раз говорила, — оправдывалась госпожа Моску. — Чем же она забивает ей голову? — поинтересовался Егор. — Бог знает, какими нелепыми сказками, — раздраженно ответила Санда. — Но ей положено жить в окружении сказок в 9-то лет. — заметил Егор. — Самое время для фольклора. Санда поморщилась с досадой. Она многое могла бы возразить, но ограничилась одной фразой. — Это довольно странный фольклор, кормилицыны сказки. Насколько странен этот фольклор, Егор смог убедиться в тот же вечер. Он пошел на прогулку вокруг парка смотреть заход солнца. Прислонясь к акации на опушке, он наблюдал, как западает за край поля пылающий шар, далеко и недалеко. Присказка вспомнилась кстати. Лучше, чем в том народном стишке, про закат в степи не скажешь. И как все на миг замирает, когда падает солнце, и как чудно потом одушевляется тишина. Комары только тут ни к чему, — думал Егор, закуривая в целях самозащиты. Но душистая прохлада, пахнущая пылью и травами, отнимала всякий вкус у сигареты. Он бросил ее на дорогу и, войдя в парк через боковую калитку, не спеша пошел к усадьбе. Слева тянулись домишки, хозяйственные постройки, огороды. Егор спрашивал себя, кто присматривает за всем этим, кто ведет дела, платит слугам, продает урожай. Муж госпожи Моску несколько лет как умер, заловка живет в другом конце страны, в своем имении. Может быть, все-таки управляющий, который был еще при муже? В окнах зажигались лампы. Там кухни и комнаты прислуги, — определил Егор, проходя мимо ряда белых, прилепившихся друг к другу мазанок с низкими заваленками. Сновали женщины, дети пугливо таращились на барина. По-деревенски пахло сеном, скотиной, молоком. Ночь будет великолепная, — подумал Егор, запрокидывая голову к высокому, прозрачному небу. — А собак вы не боитесь? Голосок Семины прозвучал так неожиданно, что Егор сбился с шага. — Как же она подкралась ко мне, что я не заметил? — А тебе не страшно одной тут расхаживать? — Я была у кормилицы, — спокойно объяснила Семина. — До сих пор? У кормилицы были дела, а я просто сидела и слушала ее сказки, да? Семина постно улыбнулась. Отцепила репейник с подола платьица, разгладила складочки весьма искусно, медля с ответом. — Это вам Санда наговорила? — Да, слушала. Кормилица рассказывает мне каждый день по сказке. Она их много знает. — Сегодня была очень длинная сказка, если ты только сейчас идешь домой, — — заметил Егор. Семина снова улыбнулась с той же поддельной кротостью. Встретясь с ней глазами, Егор испытал неприятное чувство, что его заманивают в ловушку, что тут работает ум хитрый и острый, никак не детский. «Сказка была короткая», — ответила Семина, — «но кормилица выдавала жалование людям, потому что это она у нас всегда выдает жалование». Последние слова она проговорила особенно четко, с расстановкой, как будто знала, о чем он думал по дороге к усадьбе, и решила между делом прояснить его недоумение. Егор даже растерялся. Эта девочка угадывала его мысли просто-напросто. Читала их. Как тонко она подчеркнула последние слова. А потом пауза, глазки долу. «Короткая сказка. Совсем коротенькая», — дразнила она. Конечно, она подстрекала его, ждала, что он попросит ее рассказать сказку. Все в Егоре противилось, хотя он не понимал, в чем тут искушение. Семина томительно молчала, выжидая, замедляя шаг. — Ну, расскажи, — сдался, наконец, Егор. — Это сказка про пастушьего сына, который полюбил мертвую принцессу, — тихо произнесла Семина. Слова так дико прозвучали из детских уст, что Егора передернуло. Какая скверная, какая глупая сказка! Он не скрывал возмущения. Нет, Санда была права. Семину нисколько не смутила эта вспышка. Она дала его возмущению улечься, потом, не повышая голоса, продолжала. Такая уж сказка. Такой жребий выпал пастушьему сыну. — Ты знаешь, что такое жребий? — удивился Егор. — Жребий? Доля? Или судьба? — отчеканила Семина, как на уроке. — Каждый человек рождается под своей звездой. У каждого свое счастье. Вот смотри, какая умная, — с улыбкой заметил Егор. Жил-был пастух, и был у него сын, — затраторила Семина, не давая ему больше перебивать себя. И когда он родился, феи Вещуни предсказали, ты полюбишь мертвую принцессу. Его мама, как услышала, стала плакать. И тогда другая фея, их было вообще три, жалилась над ее горем и сказала, и принцесса тебя тоже полюбит. «Ты непременно хочешь дорассказать мне эту сказку до конца?» — не выдержал Егор. Взгляд девочки выразил недоумение, невинный, в то же время холодный, обдающий презрением взгляд. «Вы же сами меня попросили». И Семина надолго смолкла, подавляя его молчанием. Они находились на середине главной аллеи. Сзади, уже вдалеке, поблескивали огоньки дворовых построек. Впереди, в потускневшем от сумерек воздухе, вырастало серое пятно усадьбы. «А другую сказку повеселее ты не знаешь?» — спросил Егор, чтобы нарушить молчание. «Например, ту, что кормилица рассказывала тебе вчера или позавчера?» Семина глубоко вздохнула и остановилась, как-то нарочито повернувшись спиной к громаде господского дома. Странное напряжение появилось в посадке ее головы. «Вчерашняя сказка очень длинная», — проговорила она, «а позавчерашняя вовсе не сказка, а настоящее происшествие». С девицей Кристиной. У Егора мороз прошел по коже. Темнота внезапно пала здесь, среди деревьев, где Семина решила остановиться. Ее глаза засверкали, зрачки расширились, шея неестественно напряглась. А этот зловещий голос? Да, она была мастерицей выделить слово, вложить в него смысл, ей угодный, каленым железом выжечь его в твоем сердце. «Что еще за девица?» — сорвался Егор. «До сих пор ты звала ее тетей. Она ведь тебе доводится тетей. Она меня попросила не называть ее так, а то она себя чувствует старой». Егор с трудом взял себя в руки. Его так и подмывало обрушить ярость на эту маленькую бестию, которая врет ему с таким дьявольским бесстыдством. «Кто тебя попросил? Как может тебя попросить кто-то, кто 30 лет назад умер?» Голос у него был грозный, взгляд суровый, но Семина заулыбалась. Столько удовольствия доставлял ей гнев мужчины, такого большого и сильного человека, гнев, который вызвала она, пигалица неполных 10 лет. Она меня попросила сегодня ночью, во сне. Егор на секунду заколебался. Но ему хотелось дойти до конца, понять, что скрывается в головке этого пугающего своими повадками чада. И все же сегодня у портрета, — сказал он, — я слышал, как ты назвала ее тетей Кристиной. — Неправда, — твердо отрезала Семина. — Сегодня я не говорила тете Кристина. Ее уверенность заставила Егора усомниться в своей правоте. Но какая непререкаемая уверенность и какая победоносная усмешка! Надо будет поговорить с Сандой, а может быть, и с госпожой Моску. Он вдруг осознал нелепость ситуации. Стоит тут в темноте, посреди аллеи, меряясь силой с ребенком, и решил тронуться с места, потому что Семина идти к дому явно не собиралась. Но при первом же его движении девочка с криком вцепилась в него. Сам испугавшись, он взял ее на руки. Семина приложила ладошки к Егоровым щекам, отворачивая его лицо от дома. «Мне показалось, что за нами кто-то идет», — прошептала она, кивая в ту сторону парка, откуда они пришли. Егор покорно смотрел в темноту и смотрел долго, чтобы ее успокоить. «Никого там нет, девочка», — уговаривал он ее. «Ты просто трусиха, и не мудрено, если ты каждый день слушаешь глупые сказки». Он держал ее на руках, ласково прижимая к себе. Как странно! Сердечко ее не трепыхалось от волнения, и тельце было спокойное, теплое, податливое. Никакой дрожи, ни капельки пота, и личико ясное, довольное. Егор вдруг понял, что его надули, что Семина притворилась испуганной и вцепилась в него, чтобы помешать ему повернуть голову к дому. Когда он это понял, его пронизало яростью вперемешку с ужасом. Семина тут же почувствовала, как напряглись его мышцы, как изменился пульс. «Пустите меня, пожалуйста», — кротко попросила она. «Уже все прошло». «Зачем ты мне соврала, Семина?» — в выступлении прорычал Егор. «Ведь ты ничего не видела, а? Ничего, по крайней мере, там». Он вскинул было руку, указывая на недра парка, но рука дрожала, и он поспешно ее опустил. Однако не так быстро, чтобы Семина не заметила этой слабости. Она смотрела на него с усмешкой и не отвечала. «Может быть, ты увидела что-то в другой стороне?» — продолжал Егор. Но обернуться на дом он все же не посмел и не посмел сопроводить свои слова взмахом руки. Он по-прежнему стоял к усадьбе боком, вконец обескураженный тем, что Семина, по-видимому, угадывала самые тайные его страхи и сомнения. «Что-то, чего ты не хотела, чтобы видел я», через силу добавил он. Ему стало по-настоящему жутко. Семина стояла перед ним, руки за спину, и кусала губы, чтобы не расхохотаться. Это почти открытое издевательство никак не могло развеять необъяснимого ужаса, который его обуял. «Можете не бояться, обернитесь», — сказала Семина, вытягивая ручку в сторону дома. «Вы ведь мужчина, вам нельзя бояться, не то что мне», — прибавила она, потупясь. И вдруг резко двинулась к дому. Егор потащился следом, стиснув зубы, дыша часто, неровно. «Я на тебя, Семина, пожалуюсь, так и знай», — пригрозил он. «А я так и знала, господин художник», — не повернув головы, отозвалась Семина. «Извините, что я попросилась к вам на руки, это от испуга. Мама меня не похвалит за такую невоспитанность. Вы будете правы, если пожалуетесь». Егор схватил ее за руку и дернул к себе. Девочка поддалась без всякого сопротивления. «Ты прекрасно знаешь, что речь не о том». Наклонясь к ней, проговорил он отчетливо. Но о чем? Ему самому трудно было бы сказать. Он знал одно. Семина вовсе не испугалась и принудила его смотреть в другую сторону, чтобы он не увидел того, что увидела она. Вот только почему она не испугалась? «Да, правда, глупо получилось», — сказала Семина. Они были уже у веранды. В другой раз Егор поднялся бы к себе помыть руки перед едой, но сейчас он отказался от столь долгой процедуры, а зашел в каморку при столовой, где тоже был умывальник. На пороге его встретил, словно поджидая господин Назария. «Если вы свободны после ужина, давайте пройдемся», — предложил он. «Я расскажу вам кое-какие любопытные вещи. Меня просветили сегодня в селе. Я тоже припас для вас кое-что интересное», — с улыбкой подхватил Егор. Ужас и ярость, испытанные им в парке, как рукой сняло. Он даже сожалел, что не сумел овладеть собой при ребенке. «Семина — дело серьезное», — сказал он себе. «С ней надо держать ухо востро». Но не эти резонные мысли его успокоили, а свет, который он нашел в доме, присутствие нормальных, живых людей. Сели за стол. Егор время от времени поглядывал на Семину, каждый раз встречая те же невинные глаза, ту же хорошо маскируемую самонадеянность. Думает, я не пожалуюсь, не выдам ее. Он лелеял свой сюрприз. Санда сидела рядом с ним, он заметил, что вид у нее усталый. «Мне что-то сегодня не здоровится», — объяснила она. Господин Назария разглагольствовал о курганах, о своих наблюдениях и о том, как трудно вести раскопки наугад. Однако говорил он без прежнего пыла и энтузиазма, как будто просто считал нужным отчитаться о проведенном дне и боялся молчания за столом. «А знаете, Семина рассказала мне сказку, которую только что услышала от кормилицы», — вклинился в паузу Егор. Санда густо покраснела и обернулась к сестре. «Только что?» «Но кормилица после обеда уехала в Джудживу за покупками. Еще не вернулась, а я сама недавно о ней справлялась», — сказала она возмущенно. «Семина, тебя придется наказать и строго». Егор не знал, на кого ему смотреть. Даже госпожа Моску очнулась от своего обычного забытья. «Так как же с сегодняшней сказкой, барышня?» — со злорадством спросил, наконец, Егор, ощущая какое-то сладострастное удовольствие мстить ребенку, мучить его, когда он в твоей власти. Однако взгляд Семины обдал его таким презрением, что в нем снова вспыхнула ярость. «Эту сказку я знаю давно», — вежливо ответила Семина. «Зачем же тогда это бессмысленное вранье? Зачем?» — допытывалась Санда. «Отвечай, не бойся, моя девочка», — вмешалась госпожа Моску. «Не бойся наказания. Если ты ошиблась, скажи смело». «Не скажу». «Не могу», — спокойно возразила Семина. «А наказания я не боюсь». Она смотрела на Санду такими ясными, без малейшего смущения глазами, что та вышла из себя. «Ты останешься без сладкого и ляжешь спать тотчас же», — объявила она. «Софья тебя отведет». Семина, казалось, на секунду утратила равновесие. Побледнела, поджала губы, взглядом ища поддержки у матери, но госпожа Моску только растерянно пожала плечами. Тогда к Семине вернулась ее дерзкая усмешка. Она встала из-за стола и, пожелав всем спокойной ночи, поцеловав мать в щеку, удалилась. — «Как мне жаль нашу маленькую барышню», — сказал господин Назария. — «Такое милое дитя. Может быть, не нужно было прибегать к столь строгому наказанию?» «Мне тоже ее жалко, тем более, что я знаю ее чувствительность», — отвечала Санда. «Но надо отучить ее от этой привычки лгать, причем без всякой причины». Госпожа Моску одобрила ее кивком головы. Все же сцена произвела на нее тягостное впечатление, и она до конца трапезы замкнулась в молчании. «Убедились теперь, что за сказки она слушает», — тихо сказала Егору Санда. Егор брезгливо передернул плечами. Однако он не был уверен, что Санда в полной мере понимает, как обстоят дела с ее младшей сестрой. «Что самое серьезное», — начал он, — «мне кажется, не все ее сказки идут от кормилицы. Многие она придумывает сама». И тут же понял, что совершил промах. Санда вскинула на него глаза, и в них был лед и суровость.